Что теперь делать? Говори. Наступило завтра. Когда на другое утро ровно в 11 часов Раскольников отправился к Порфирию Петровичу, попросил доложить о себе, он даже удивился, как долго не принимали его. Все тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, все знал и все видел, так разве дали бы ему Раскольникова так стоять теперь и спокойно ждать? Второй разговор Раскольникова со следователем опять будет игра, но уже совершенно откровенная, провоцирующая, дразнящая. Один человек будет играть с другим человеком, следователь с преступником. Это будет сцена, странная сцена. Раскольников так страшился и ненавидел Порфирия Петровича, ненавидел без меры, бесконечно, и даже боялся своей ненавистью как-нибудь обнаружить себя, что дал себе слово, как можно больше молчать, вглядываться и вслушиваться. Порфирий Петрович ждал Раскольникова изо всех сил, но в эту именно минуту, когда пришел Раскольников, оказался к визиту не готов. Только что к нему пришел загадочный свидетель, мещанин. И Порфирий Петрович быстро решил поместить его за дверь в своем кабинете, как сюрприз. Можно представить, что было бы с Раскольниковым, когда этот признак вышел бы из двери в кабинете следователя, как Марфа Петровна после смерти к Свидригайлову все через дверь ходила и тем его особенно смущала. На этом бы следствие закончилось. Задумана сцена с сюрпризом. Но этого не случилось. Сюрприза не будет. Каинова печать охраняет преступника. То, что Раскольников старается молчать в разговоре-то, следователь не смущает. Порфирий Петрович виртуозно говорит за двоих и проводит сцену. За себя говорит и за собеседника, сочиняет за него реплики, дразнит, глумится, сбивается на мелочи, много двигается, останавливается внезапно и смотрит в упор. Чрезвычайно странную казалась при этом его маленькая толстенькая круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивающий от всех стен и углов. На первое замечание Раскольникова об известном юридическом правиле усыпить подозреваемого посторонними вопросами, а потом огорошить его в самое темя, самым опасным вопросом, Порфирий Петрович отвечает особым образом – смехом. Продолжительным смехом, волнуясь и колыхаясь всем телом и прямо смотря в глаза Раскольникова, выходило, что Порфирий Петрович как будто смеется в глаза над своим гостем, принимающим этот смех – с ненавистью и очень мало конфузится от этого обстоятельства. Отвращение Раскольникова вдруг перешло всю осторожность. Он требует допроса по форме. И тут происходит нечто, от чего Раскольников потом, вспоминая эту сцену, содрогался от ужаса. Так страшен был для него этот ход в игре Порфирия. Проступает на свет повадка следователя, характер Порфирия Петровича, а с ним и та мысль, которую он несет в романе. Следователь в романе совершенно адекватен преступнику. С формальной точки зрения отношения следователя и преступника всегда игра. Один скрывает, другой раскрывает. Раскольников был преступник-мыслитель. Ему был дан следователь-художник. Порфирий Петрович угадал, что Раскольников – живая антиномия. В нем борются две противоположные мысли, и ни одна не может взять верх. И строит игру свою на том, что вводит преступника от одной мысли, что его подозревают и даже факты имеют, к другой – его не подозревают и фактов не имеют. В игре с преступником следователь делает из самого себя живую антиномию, отражает героя комически. Тем он раздражает его до крайности. Физиономия, сложение, манера, белые ресницы, круглая фигурка, бабья хлопотливость – все у Порфирия Петровича работает на то, чтобы вывести преступника из того крайне неустойчивого равновесия, которое Раскольников только волей удерживает. Он боится своей злобы и решился молчать. Порфирий Петрович – следователь-художник. Его игра безупречна. Но какова ее цель? Если Порфирий умеет так понять преступление, то он не может не понимать и наказание. Повадка следователя в романе точно такая же, как повадка черта, явившегося Ивану Карамазову. Черт – это как бы сам Иван в раздвоенности его мыслей. Черт вводит свою жертву между верой и неверием, комически отражает Ивана, мучает его и сводит с ума. С точки зрения игры следователь ведет себя как черт из романа «Братья Карамазовы». Но задача его иная – не погубить, а спасти преступника. Порфирий Петрович играет с Раскольниковым в игру мучительного комического отражения. И должность, и художество следователя Порфирий Петрович полагает в том, чтобы раскрыть преступление самому преступнику. Не перед законом, внешним, государственным, карающим, изолирующим от общества, хочет следователь поставить преступника, а перед наказанием. Не перед законом, а перед наказанием должен предстать преступник. Такая игра следователя крайне рискованная, потому что этот подследственный должен жизнью ответить на главную мысль об оправдании жизни, принять наказание или покончить с собой. Кто же он сам? Безусловно, лучший из всех возможных следователей на свете. Откуда он взялся такой? Неизвестно. Следователь – человек без фамилии. Бесспорно, в нем только одно – он спасает Раскольникова. О себе он скажет в последнем разговоре. Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кое-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы, Раскольников, другая статья, вам Бог жизнь приготовил. Художество Порфирия Петровича следовать за преступной мыслью может быть опасным и для следователя. Вы мне, Родион Романович, на слово-то, пожалуй, и не верьте. Пожалуй, даже никогда не верьте вполне. Это уж такой мой норов. Во втором разговоре со следователем взбешенный Раскольников требует допроса по форме. Тут-то Порфирий почти всю свою игру показал. Он свободный художник. Формальностями юридическими, допросами, арестами себя не стесняет. «Посади я преступника раньше времени под арест», — говорит Порфирий. «И этим я ему, пожалуй, нравственно, так сказать, опору придам. Хе-хе, вы смеетесь?» Раскольников и не думал смеяться. «Этим я его психологически определю и успокою. Арест, допрос и форма. Допросы иной раз самого допросчика с толку сбивают. Запутаешься, и все одно и то же, как барабан. Формы нельзя на всяком шагу стеснять следователя. Дело следователя. Ведь это, так сказать, свободное художество. Ха-ха-ха. По комнате он уже почти бегал. Все быстрее и быстрее, передвигая свои жирные ножки. Все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левую беспрерывно помахивая и выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам. При этом он останавливался подле дверей и как будто прислушивался». От необыкновенного простодушия следователя Раскольников вздрагивает, а тот продолжает сыпать. Для преступлений общего случая, для которого форма и правила в книжке записаны, не существует. Всякое преступление – совершенно частный случай. Например, наш брат – современный умный человек, да еще в известную сторону развитой. Нервы-то, а желчи-то сколько, своего рода рудникс. Если оставить его совсем одного, то под вечным подозрением и страхом пусть погуляет жертвочка. То ведь закружится, сам придет, свобода не мила станет. Никуда не убежит. За границу, что ли? За границу поляк убежит, но не он. Некуда бежать. Некуда он у меня психологически никуда не убежит. Он по закону природы у меня не убежит. Видали бабочку перед свечкой? Порфирий все более и более веселее и беспрерывно хихикая опять начал кружить по комнате. От частного случая современного умного человека следователь переходит к совершенно частному случаю. Вы, Родион Романович, человек еще молодой, так сказать, первой молодости, и потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют, А насчет того частного случая преступления я вам всю подробную правду скажу. Действительность и натура самый прозорливейший расчет подсекают. И солжет человек отлично, наихитрейшим манером, тот бы, кажется, и триумф, да в самом скандальнейшем месте упадет в обморок. Да ведь на каждом шагу этакой-то-с. Сам вперед начнет забегать, соваться начнет, куда и не спрашивают. А это ведь самым остроумнейшим человеком может случиться с психологом и литератором. Зеркало натура, зеркало, самое прозрачное. Смотри в него и любуйся. Да что ж вы так побледнели, Родион Романович, не растворить ли окошечко? И как ни крепился Раскольников, чтобы молчать, он нервов и злобы своей очень боялся. А Порфирий добился, чего хотел, довел его до припадка. Именно что натура расчет подсекает. Раскольников кричит, изо всей силы бьет кулаком по столу. Порфирий испуган. Порфирий участливо о нем заботится, однако как-то заставляет его перейти с крику на совершенный шепот. Испуг. Самое участие Порфирия Петровича было ли до того натурально, что Раскольников умолк и с диким любопытством стал его рассматривать. Порфирий о нем заботится, а опомниться не дает, кружит, делает еще один круг, самый близкий к тому частному случаю преступлению. Напоминает Раскольнику, как вы квартиру-то нанимать ходили, да в колокольчик стали звонить, да про кровь спрашивали. Этак вы себя просто с ума сведете, ей-богу, закружитесь. Это о преступлении дал круг Порфирий, и сразу же следующий круг о преступнике. Негодование-то в вас очень уж сильно кипит, благородное-с, от полученных обид, сперва от судьбы, а потом от квартальных. Уж совсем близко подобрался следователь к преступнику. Ближе некуда. Можно и сюрпризик показать. Призрак из дверей. Нет. Порфирий успокаивает Раскольникова. Это у вас болезнь одна, говорит он ему. Бред и психология. Никто вас не подозревает. В глубоком изумлении напряженно слушал Раскольников испуганного и дружески ухаживающего за ним Порфирия Петровича. Но он не верил ни единому его слову, хотя ощущал какую-то странную наклонность поверить. Вот как угадан характер Раскольникова, когда две мысли разом в человеке говорят, вот это самая мука. Порфирий продолжает эту муку нагнетать. Раскольников только наклонился поверить, нужно заставить его поверить, а потом уже разуверить. Успокаивая Раскольникова, Порфирий Петрович рассказывает случай из практики, как однажды. Невинный человек сам на себя подозрение навлек, точь в точь, как Раскольников. Неужели мелькало в нем, он лжет и теперь невозможно, отталкивал он от себя эту мысль, чувствуя заранее, до какой степени бешенства и ярости может она довести его, чувствуя, что от бешенства с ума сойти может. Порфирий Петрович продолжает истязать его. «Так не верите мне?» А я вам скажу, что уж верите, уж на четверть аршина поверили, а я сделаю, что поверите, и на весь аршин, потому что истинно вас люблю и искренно добра вам желаю. Опять припадок, Раскольников кричит, бьет кулаком по столу, опять Порфирий строго приказывает ему, заставляет перейти на шепот, а сам говорит с прежней лукавой усмешкой, как бы даже с наслаждением, любуясь Раскольниковым. Тот хватает фуражку, идет к дверям. Пора выпускать сюрпризик. Так бы судьбе вопреки завершилось следствие. Но ход событий ломает всю игру следователя. Врывается Николка с признанием. Я убивец. Раскольников получает передышку. Влетел Николка и все спутал. Откуда и кто он такой? Если Достоевский в романе хотел показать все этапы преступления, то преступник, охраняемый от внешнего насилия печатью Каина, должен пройти соответственно все этапы наказания в их раздельности и чистоте, в духовно-психологической роковой последовательности. Маляр Миколка сломал все планы следователя – но Раскольникову он дал передышку и возможность идти своим скорбным путем свободы от одного этапа наказания к другому. В кабинет следователя ворвался фантастический человек со своей идеей «пострадать надо». Момент в романе мистический. не кто-нибудь так властно все спутал, а на самом деле расставил по местам, а невинный страдалец. У Миколки свои грехи, свои вины, но в данном случае, взяв вину другого на себя, он внес в роман идею невинного страдания и заставляет вспомнить, что единый безгрешный, кто пострадал невинно, Спаситель Христос. Ни одной же растерзанной Сони нести религиозную мысль о спасительной силе страдания. Идея невинного страдальца так высока, что когда она влетела, силой прорвалась в разговор следователя и преступника, оба оказались не готовы. Однако в последнем разговоре с Раскольниковым Порфирий Петрович сошлется на Миколку. Миколка – живой аргумент. Прав Миколка. Фантастический человек из народа, дерзающий идти по пути праведных. Он – художник, Малер. Его мысль праведников, страстотерпцев, мысль древняя и русская, как и имя его Миколай. Николай, святой Николай, чудотворец, любим на Руси. Через Миколку Раскольников от следователя отпускается. Ему предчувствовал, что на сегодняшний день он может считать себя безопасным. Сегодня, сегодня, повторял он про себя, сегодня же, так должно. Что должно сегодня? Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость. Ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне на поминки. Он поспеет, а там сейчас он увидит Соню. Порфирий Петрович заложил в него идею. Ничего не остается делать, как сознаться. И Миколка показал, пострадать надо. Что теперь делать? Звучит в нем вопрос. Раскольников всеми силами в борьбе сопротивляется этой идее и неожиданно получает подкрепление. Дверь в его каморку стала отворяться. Дверь отворялась медленно и тихо. И вдруг показалась фигура вчерашнего человека из-под земли. Мещанин. Виноватится. Тайна сюрприза открывается. Тот, кого Раскольников боялся, как тайна зрителя своего преступления, оказался пожилой скорняк, которому пуще всего обидно стало, что преступник на свободе гуляет, и он пошел к следователю правды требовать. Два человека из простых оказались оба сюрпризом. В кабинете следователя Миколка и Мещанин. Каждый со своим, очень твердым понятием о правде. Один страдающий, другой требовательный. Оба бесфамильные персонажи. Вместо фамилии о характере говорит профессия, в которой слышится и призвание, и личная нравственная позиция. Скорняк – это мастер, который кроит и шьет шкуры животных. Утилизирует продукт убийства. В романе Скорняк требует покарать убийцу. Маляр здесь художник, фантастический человек, художник, берет на себя вину убийцы. Здесь же и бесфамильный следователь, исследователь. Он ищет истинного убийцу. Раскольников ободрен. Нет у Порфирия фактов. Одна психология, которая о двух концах. Теперь мы еще поборемся со злобной усмешкой, проговорил он, сходя с лестницы. Все о двух концах. Теперь все о двух концах. Конец четвертой части романа. Раскольников отправляется на поминки. Поминки в доме Мармеладова обернулись испытанием для всех участвующих в них лиц. Прежде всего для Сони и Катерины Ивановны. При всем различии положения и судеб одна черта, мысль в характере Катерины Ивановны, несомненно, роднит ее с Раскольниковым. Она добрая, и возмущенная душа возмущается несправедливостью и требует, чтобы во всем справедливость была. И, поскольку это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, раздражается, фантазирует и требует неудержимо. На поминках мы ее застаем в пароксизме гордости и тщеславия, ибо есть особенная гордость бедных, вследствие которой при некоторых общественных обрядах многие бедняки таращатся из последних сил и тратят последние сбереженные копейки, чтобы только быть не хуже других. От природы она была характера смешливого, веселого и миролюбивого, но от беспрерывных несчастий и неудач она До того яростно стала желать и требовать, чтобы все жили в мире и радости, и не смели жить иначе, что самый легкий диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить ее тотчас же чуть не в выступление. И она в один миг, после самых ярких надежд и фантазий, начинала клясть судьбу, рвать и метать и колотиться головой об стену. Если она во что верила, то образумить ее или сломить ее волю было невозможно. Ее можно было совсем убить обстоятельствами, но забить ее нравственно, то есть запугать и подчинить ее воле, нельзя было. Пожилая, полусумасшедшая, истерзанная женщина. Конечно, не то, что современный умный молодой человек, да еще в известную сторону развитый. Они в разных мирах вращаются, однако негодование благородное, обида судьбы и квартальных, однако мечты и фантазии, упорство, гордость, гордость бедных и гордость страдания и нераскаянность – это то общее в душевном устроении, что странно сближает мачеху Сони с Раскольниковым. Может быть, не без этой схожести сразу поняла Соня, как неподобно другим людям бесконечно несчастье на Раскольников. И то, что у Катерины Ивановны все непосредственно и сразу, и наружу, и очень жалко смотреть, безобразно и жалко было смотреть на нее, высвечивает и его скрытный и непонятный характер. Умирает Катерина Ивановна непримиренная, требующая священника, не надо. На мне нет грехов. Бог и без того должен простить. Сам знает, как я страдала. А не простить так и не надо. И последние слова ее перед смертью как будто выходят из сна Раскольникова, когда он маленький видел, как забили лошадь. «Уездили клячу, надорвалась!» — крикнула она отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку. Умирает Катерина Ивановна, требуя от Бога прощения и милости, и готовая отвергнуть Божий мир, если таким, как она, гневным страдальцам, нет прощения и милости. Иной раз кончина человека, ее обстоятельства и последние слова перед смертью многое помогают понять. Но не случайно, многожды, повторяет Достоевский, что у Катерины Ивановны более и более ум мешался. Она-то полагала, что вершиной ее жизни был похвальный лист, полученный в девичестве. А было не так. Вершина ее жизни, несомненная, явилась в день смерти за несколько часов, еще на поминках. На поминках отца Соню прилюдно обвинили в воровстве, и даже представлены были улики, очевидные, и факт, 100-рублевая бумажка из ее кармана. Как тут не вспомнить осторожность, терпение и недоверие к фактам Порфирия Петровича, следователя по призванию? Ему все преступления нужно было понять, а отдельные, хоть и очевидные факты, с толка его не сбивали. И когда правда должна была явиться вопреки очевидности, когда только сердцем ее угадаешь, когда жалость и любовь превозмогают и побеждают, тут, в эту минуту, чувства Катерины Ивановны трагически высоки. 100-рублевая бумажка упала к ногам Лужина. «Соня, Соня, видишь, я не верю!» — кричала, несмотря на всю очевидность. Катерина Ивановна, сотрясая ее в руках своих, как ребенка, целуя ее бесчетно, ловя ее руки и так и впиваясь, целуя их, «чтоб ты взяла...» «Да что это за глупые люди, о Господи!» «Глупые вы, глупые!» — кричала она, обращаясь ко всем. «Да вы еще не знаете, какое это сердце, какая-то девушка. Она возьмет, она. Да она свое последнее платье скинет, продаст, босая пойдет, а вам отдаст, коль вам надо будет. Вот она какая! Она и желтый-то билет получила, потому что мои дети с голоду пропадали, себя за нас продала. Ах, покойник, покойник, видишь, видишь, вот тебе поминки. Господи, да защитите же ее! Что же вы стоите все? Родион Романович, вы-то чего ж не заступитесь, Господи? Да защитишь, наконец!» Плач бедной, чахоточной, сиротливой Катерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего. Так обидеть Соню, Да еще на поминках отца мог только человек, лишенный всякого сострадания, это Лужин. Он так и размечтался о Дунечке и новой жизни. Но Лужин – это комическое отражение требовательной и преступной мысли Раскольникова, который сам прошел через бездушный ужас убийства. Поэтому Раскольников только наблюдает эту сцену, и не ему заступиться сейчас за Соню. Защитить Соню досталось самому комическому и беспомощному, как Тинтине, персонажу романа, праведнику-нигилисту Лебезятникову, еще одна говорящая фамилия, который требует правды и добивается ведь. Соня оправдана. И когда она поняла и сообразила все ясно, чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце. Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки до самой этой минуты ей казалось, что можно как-нибудь избегнуть беды осторожностью, кротостью, покорностью перед всеми и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело, с ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Что же Раскольников? Что значил для него весь этот надрыв? Если вспомнить, что в событиях жизни преступника звучит для него наказание, и с этой точки зрения взглянуть на происшедшее, то не для него ли собственно, не для его ли сердца разыгралась эта жестокая сцена, когда обнажились и безжалостность, и страдание человеческое? Что же Раскольников? Раскольников отправился на квартиру Сони. «Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить. Не как он снова ее пытать будет». Что он готов ее пытать, Соня сразу почувствовала. «Только не говорите со мной, как вчера. Пожалуйста, уж не начинайте, и так мучений довольно». Нет, Раскольников будет ее пытать, но по-особому. Главное, с чем он пришел к Соне? Он должен объявить... Кто убил Лизавету? Надо ли? Спрашивал он себя. Спрашивал, но чувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже отдалить эту минуту, хоть на время невозможно. Это сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. В первый раз почувствовал Раскольников сердцевину того, что ему наказано. Это какая-то странная необходимость. С ней он еще столкнется, он будет страшно негодовать на эту необходимость. А сейчас он почему-то должен объявить Соне, одной только Соне, что убил Лизавету, близкого Соне человека. Раскольников ищет ответ, что ему теперь делать. Но до этого он должен ответить на вопрос, обращенный Каину, что ты сделал. Еще один шаг должен сделать преступник по наказанному ему пути. И какое для него мучение этот шаг сделать, видно потому, как он выделенно нахальным и бессильно вызывающим тоном начинает мучить Соню. Ведь это случай, говорит Раскольников, что он до Лебезятников оказались на поминках. Что было бы с Катериной Ивановной и Полечкой, если б Соню во строк забрали? И ввиду таких обстоятельств разве не может человек взять на себя иной раз решение, кому жить на свете? Лужину жить и творить мерзости или умирать Катерине Ивановне, чтобы Соня решила, кому из них жить. С отвращением и даже со властью, отвечает Соня, нельзя так спрашивать, кто меня судьей поставил, кому жить, кому не жить. А ведь из этого вопроса вся теория Раскольникова выросла. Пора пришла эту теорию в зародыше задушить. Раскольников оставляет свой наглый тон – это я прощения просил, Соня. Как минимум в трех эпизодах романа Достоевский художественно удостоверяет, что Каинова печать не снимается покаянием. Покаяние под Каиновой печатью невозможно. Первый эпизод из первого разговора с Соней – чтение Евангелия. Второй из второго разговора с Соней. Мы подошли к этому эпизоду. Вдруг... Едкая ненависть к Соне прошла по его сердцу. Но это была не ненависть. Он спутал. Он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та минута пришла. Эта минута была ужасно похожа в его ощущениях на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже ни мгновения нельзя было терять боли. На преступление Раскольников был ведом как на казнь, механически. Теперь он похожим образом, с необходимостью, должен сделать важный шаг, чтобы принять наказание. Сколько раз с ужасом и отвращением вспоминал Раскольников, как он кровавился, но только сейчас, когда пришла минута открыться другому человеку, только сейчас вдруг зазвучал в душе тот самый вопрос, который Господь обратил к первому убийце. Что ты сделал? Еще надо было пережить, как стоял за старухой, как топор вынул и как бил. Вот какая минута пришла. Угадай, Соня, кто убил, погляди-ка хорошенько. И как только он сказал это, опять одно прежнее знакомое ощущение оледенило вдруг его душу. Он смотрел на нее, и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Когда приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку с совершенно детским испугом, почти то же самое случилось теперь с Соней. Также бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился ему, точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти с той же детской улыбкой. Он совсем-совсем не так думал открыть ей, но вышло так. Совершилось так. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Раскольников не знает, что ему делать. Соня не только знает, что ему делать. Соня мгновенно решила свою жизнь. Он самый несчастный на свете человек. С ним вместе навсегда. Такая это была минута. Господь посреди них. Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему. Две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. Достоевский задает в романе парадоксальную ситуацию. Каиновой печатью наказан не Каин, но как снимается Каинова печать? Каинова печать не снимается покаянием. Бесполезно взывать к душе такого преступника. Раскольников пережил минуту благодатной помощи Божьей, но это была только минута. В жизни Раскольникова покаянию нечто должно предшествовать. «О, что теперь делать?» — повторяла Соня. «В каторгу с тобой вместе пойду». Его как бы вдруг передернуло. Прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его. «Я, Соня, в каторгу-то, может, и не хочу идти», — сказал он. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Человеку расколотому, созерцающему две бездны разом, склоняющемуся в одну сторону, в другую сторону, постоянно на грани стоящему, вера не дается. Вера охранена от таких сомнений. Вера в понимании Достоевского не может смениться безверием. Не от того ли она величайшее дарование Божье? И иному человеку, как Раскольников, такому, пробиться к вере возможно только через страдания. Когда он до конца, всегда страшного, измучается от себя, от стояния на грани, от своих двух мыслей разом, страдать ему и страдать, и страдать. Каинова печать снимается страданием. И это справедливо и по отношению к преступнику, и по отношению к народу, если он принял на себя Каинову печать как наказание. Наш народ принял на себя Каинову печать как наказание за Каинов грех. Революция, предатели царства не защитили церковь. За этим последовало народное страдание. Гражданская война, тоталитарный режим, Великая война. если это страдание освоено нами, если мы поняли последовательность событий, что, зачем следовало в нашей истории, тогда мы, как народ, полностью уйдем из-под печати Каина. Но именно на этом пороге встала либеральная идеология, которая всеми силами перетягивает наше внимание на ужасы тоталитаризма, как на нашу исходную подлую вину. То, что было дано нам в наказание, превращает в само преступление. Каинова печать снимается страданием. Раскольникова два человека этим страданием мучают – Порфирий и Соня. И большего благодеяния человек человеку не может сделать, чем Порфирий и Соня Раскольникову. Следователь мучает преступника, как черт грешника. Только цель его противоположная, а единственный человек, которому преступник доверился, начинает его допрашивать. Соня допрашивает. Начинается допрос, страшный для Раскольникова. Когда он лжет, то чувствует, что лжет, и все время повторяет: «Не мучь меня, Соня». И как бы толчками, идущими из сердца, он сознается перед собой и перед ней, почему убил. Как и что может человек понять о себе? Герои Достоевского, которые достигают самосознания, и в этом целостность всего его творчества, отвечают все одним словом – хотение. Я могу хотеть вопреки законам природы, вопреки законам рассудка, вопреки своей совести, вопреки своей выгоде, вопреки очевидности. Такова сила желания, которая не стеснена ничем существующим. Такова свобода человека. Впервые эту мысль и ее страшные возможные последствия высказал герой Достоевского в «Записках из-под пули». Какое мне дело до законов природы? Разумеется, я не пробью стены лбом, но и не примирюсь с ней только потому, что это каменная стена. Человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевает ему разум и совесть. Герой Достоевского из записок убежден: хотение есть проявление всей человеческой жизни. Все герои Достоевского, достигшие понимания своей и человеческой жизни, свидетельствуют, что последнее ее основание открывается в хотении, и оно может привести к святости и к преступлению, к жизни и к самоубийству. Человек праведной жизни, старец Зосима из романа «Братья Карамазовы», говорит у Достоевского: «Мы не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он предстанет перед нами во всей своей красе». И человек, познавший истину в рассказе «Сон смешного человека», так проповедует: «Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Пусть это никогда не сбудется и не бывать раю, ведь это-то я понимаю, но я все-таки буду проповедовать. Если только все захотят, то сейчас все устроится. Хотение рая на земле. Пусть невозможного есть путь преодоления зла на земле». Так мыслит герой рассказа «Сон смешного человека». Для него хотение невозможного есть единственный путь достижения желаемого. Таков путь святости. Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Но человек должен этого хотеть. Весь вопрос в том, знает ли человек, чего он в действительности хочет. К этому источнику и пытается добраться Раскольников в разговоре с Соней. Достоевский оставил нам такой выразительный портрет души в самый критический момент созревания преступления. «Если б только я зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь счастлив был. Я хотел Наполеоном сделаться, от того и убил. У меня сердце злое, я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. Я злился, именно злился. Я тогда, как паук, к себе в угол забился. О, как я ненавидел эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел, нарочно не хотел. По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел. Все лежал. Принесет Настасья, поем. Не принесет, так и день пройдет. Нарочно, со зла не спрашивал. Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Я лучше любил лежать и думать, и все думал. В развитии греха центральный момент, когда человек увлечен своими мыслями и своим «хочу». Настолько, что всячески их варьируют с каким-то мучительным услаждением. Состояние это обязательно сложное, самопротиворечивое, абсурд. Мучается человек, злобится, терзается и услаждается. Да так сильно, что не хочет переменить свое положение, например, встать с постели, и вся эта энергичная, абсурдная деятельность удерживается таинственным человеческим «хочу». Раскольникову еще предстоит узнать, чем было его тогдашнее «хочу», чего он в действительности хочет. Достоевский предъявляет нам случай, когда преступник много о себе сознает. Преступник может с величайшей ясностью, как Раскольников, сознавать свое преступление и его причины, и ни на шаг не стать ближе к спасению. Совершенно частный случай Раскольников помогает понять общую истину, на которой настаивает Достоевский, и это одна из генеральных линий его творчества. Сознание не спасительно. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин. Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель. А кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так доселе велось, и так всегда будет. Он был в каком-то мрачном восторге. Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом. Мрачный восторг. Вот и весь плод энергичной деятельности сознания. Деятельность сознания часто протекает как разговор человека с самим собой, что может быть крайне небезопасно. В Петербурге много людей, которые говорят сами с собой, заметил Свидригайлов. Это очень нехорошо. В решительный момент созревания преступного замысла Господь сказал Каину: «Почему ты стал так сильно опечален и почему испал лицом? Умолкни в себе». При созревании преступной мысли в душе происходит какой-то непрекращающийся разговор. Человек сам с собой говорит, и с человеком беседует некто. Свой мрачный катехизис Раскольников прошептал себе ночью в темноте. «Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте. И так надоело мне тогда вся эта болтовня. Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать». В этом и опасность избыточной, так сказать, деятельности сознания. Свое же хотение стало навязчивым, разговор с собой неотвязным. Такой этап в развитии греха называется пленение. Раскольников решился пресечь мучительную деятельность сознания прямым преступным деянием и сознавал при этом свою ошибку. «И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж я начал себя спрашивать, вошь ли человек, то, стало быть, уж не вождь человек для меня, а вождь для того, кому это и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет. Всю-всю муку, всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел осмелиться и убил. Я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина». Собеседуя с преступной мыслью, увлекаясь, услаждаясь ею, человек попадает в ловушку, плен к своим мыслям. Если он решается следовать дальше, то он оказывается в ситуации полного абсурда. Он решается пресечь деятельность сознания, сознавая свою ошибку. Как это возможно и как это происходит? Между «решился» и «сделал» есть существенный зазор. Его помогает преодолеть человеку некто. Так сказал Господь Каину: «Умолкни в себе». К тебе обращение его, дьявола, и ты господствуй над ним. Сила хотения тогда видна, когда человек хочет невозможного, когда человек хочет и понимает это невозможного в святости. Когда человек хочет и понимает это невозможного в святости, ему Бог помогает. Преступление противно самой человеческой природе. Когда преступник намеревается переступить границы естества, ему в преступлении кто помогает? Черт, меня тогда потащил. А уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все. Насмеялся он надо мною. Вот я к тебе и пришел теперь, принимай гостя. Если б я не вошь был, то пришел бы я к тебе. Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку. Экое страдание, вырвался мучительный вопль у Сони. Ну что теперь делать? Говори. Наконец-то прозвучал этот вопрос. Мы знаем, что ответит Соня, и Раскольников знает, что ответит Соня. Но Достоевский так ведет своего героя, что вот, пережив повторно его преступление и с совершенной ясностью сознавая свое преступление, убийца оказывается еще очень далек от покаяния и спасения. Но ведь и Соня это знает. Соня точно это знает. Однако Соня умеет хотеть. Она хочет от него невозможного. Встань! Она схватила его за плечо. Он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении. «Пойди сейчас, сию же минуту, встань на перекрестке, поклонись. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все четыре стороны и скажи всем вслух, я убил, тогда Бог опять тебе жизни пошлет». Каинова печать не снимается покаянием, только страданием. Соня не кается, его зовет. Пострадать надо. Соня Раскольникову больше того сказала. Не важно, что ты думаешь и сознаешь. Не важно, что чувствуешь. Не важно, что ты в Бога не веришь. Что в тебе совесть молчит. Сделай так. Раскольникову еще только предстоит понять, что в нем действует такая сила. Сделать так, хотя его совесть молчит, а сознание протестует. Соня Раскольникова еще больше сказала. Решение все равно произойдет мгновенно. Сейчас, она ему говорит, сию же минуту встань и пойди. Все равно это будет мгновение. Решения в духе не подчинены психологической временной длительности. Они могут происходить вне времени, мгновенно. Всю жизнь будешь готовиться и не решишься. Пойди сейчас, сию же минуту. Единственный верный ответ на вопрос, что делать. И разве не знала Соня, что он не может сейчас, что эта минута еще не пришла, знала. Но звучание ее слов истинное, иначе эти слова не могли прозвучать. Ответ Раскольникова знаем наперед. Нет, не пойду я к ним, Соня. В чем я виноват перед ними? Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. И что я скажу, что убил, а денег взять не посмел? Так ведь они же надо мною сами смеяться будут. Скажут, дурак, что не взял. Трус и дурак. Ничего. Ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Будешь ко мне во строк ходить, когда я буду сидеть? О, буду, буду. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви. И странно, ему вдруг стало тяжело и больно, что его так любят теперь. Когда и все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде. Такова природа сознания, что оно может делать человека более одиноким и несчастным. Раскольников чувствует, что может теперь возненавидеть Соню. Далекий ему путь до того перекрестка, о котором говорила Соня. Раскольников опять выходит на улицу бродить. Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего, но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски. Предчувствовалась какая-то вечность на аршине пространства. Каинова печать ощущает теперь Раскольников как вечную тоску. Когда это состояние крайней отъединенности от людей и источника жизни пытаются облагородить, то ему придают ореол мученичества и называют его вечная скорбь. Вечная скорбь – это страдание без Бога. Кто-то соглашается, решает нести эту вечную скорбь. Каинову печать, как печать избранничества. Поскольку это страдание души, отъединившейся от Бога, оно реально. Но поскольку это страдание становится в позицию избранничества, мученичества или другую высокую позицию, оно комично. Комизм этот можно назвать высоким, поскольку позиция вечной скорби отражает действительное страдание души. Но поскольку это отражение претендует на благородство позиции, оно комично. Вечная скорбь, как жизненная позиция, неизбежно несет в себе ложь и оттенок высокого комизма. Раскольников пока что ощущает вечную тоску как муку. Если он готов эту муку терпеть, я останусь один, привыкну. То нужно готовиться к вечности. Однако, если он хочет жить с вечной тоской, он должен принять ложность и комизм этой позиции. Мы предчувствуем, что Раскольников не такой человек. Когда ему начала сказываться вечная тоска, он задумался о Свидригайлове. У Раскольникова и Свидригайлова есть общая точка. Оба ощущают вечную тоску, и оба, в конечном счете, не хотят жить с вечной тоской. Вечная скорбь, идея высокого комизма, их отвращает. В этот же день Свидригайлов открывается Раскольникову. Такой-то день откровений, что он подслушивал его разговоры с Соней и обо всем известен. И с видом какого-то подмигивающего, веселого плутовства, а потом смеясь и даже колыхаясь от смеха, ну точь-в-точь, как Порфирий, который черта играл, он заверяет Раскольникова: «Мы сойдемся, увидите, что со мной еще можно жить». Свидригайлов сам с собой не сможет жить. Конец пятой части романа.